На пути к могильнику Катан не собирали еду для команды. Не будет преувеличением сказать, что они спасли их. Без помощи этих милых существ им, скорее всего, пришлось бы голодать. А теперь эти не в опасности. И, разумеется, это означает, что Харухира и его спутники в опасности тоже. Ситора цокнула языком. Из-за тумана донёсся высокий голос Ня. Похоже, его короткие возгласы сказали Ситоре о чём-то. «Уходим, Хару. Сейчас. Я прикажу Ня разделиться и бежать. Какое-то время мы не сможем полагаться на них. Скорее! Давай!» Харухира кивнул, и Ситора издала резкое шипение. Должно быть, это был какой-то приказ для Ня. Видимо, случилось что-то неожиданное. И, судя по поведению Ситоры, довольно серьёзное. Но теперь, оглядываясь назад, Харухира понимал, что был наивен. Они сразу же покинули могильник Катан и направились на восток. Быстро принятое решение позволило свести потери к минимуму, и дальнейших проблем не будет. Во всяком случае, так Харухира полагал. Как же он был глуп. Наконец, существо затихло. Ну, конечно, затихло. Оно, наверное, уже не дышит. Скорее всего, мертво. Харухира продолжал цепляться за спину упавшего Редбека. Его стилет по-прежнему был погружен в череп существа по самую рукоять. Какой же он тяжёлый. Половина. Нет, две трети тела Харухира погребено под трупом врага. А сверх того, ороговевшие волосы гривы Редбека впиваются в тело и причиняют почти невыносимую боль. Кстати, о боли. Болит, похоже, всё тело. Причём Харухира начал подозревать, что найти хоть какую-то часть, которая не болит, будет очень непросто. Редбек, сопротивляясь, здорово поколотил его. А ещё бил о деревья и землю. Ещё у Харухира текла кровь. И, возможно, сломана пара костей. «Держись», – пробормотал он. «И как я до сих пор жив?» Он уже был почти готов облегчённо выдохнуть, но... «Нет-нет-нет. Стоп, стоп. Не так быстро. Рано одёрнул он себя. Редбек, эта тварь и правда мертва?» По-прежнему, сжимая одной рукой рукоять стилета, Харухира пощупал шею существа. Он искал пульс, но был не уверен, что делает это правильно. Или точнее, попросту не знал. Для начала, можно ли проверять пульс у гаурелов, так же, как у людей? Особенно с этой их шкурой скорлупой. Может быть, и нельзя. Тело врага, впрочем, обмякло. И тяжеленное. Живое оно или нет, но весит явно больше, чем человек. Ах да, ну конечно же оно тяжёлое. Тяжёлое. Не могу дышать. Вот-вот раздавит. Нет. Хару! Донёсся крик Мэри. Помогите ему, скорее! Спасение пришло. Кузак, кряхтя от натуги, приподнял труп Редбека. А Юма, воспользовавшись этим, выдернула Харухира из-под павшего врага. Ня. Мэри. Мэри присела рядом с ним. Её лицо пылало гневом. Она как будто собиралась отругать его, закричать. «Ну сколько можно?» Или «Опять ты за своё?» Злиться, наверное. Харухира хотелось оправдаться. Он не делал ничего безрассудного. Он думал, что всё получится. А ещё нужно было закончить схватку как можно скорее. «Прости», – мысленно извинился Харухира. Пока что он решил не шевелиться. Мэри вычертила шестиугольную звезду над своим лбом. «О, свет! Даруй нам божественную защиту Люмиарис! Чудо света!» Шихора, вцепившись в свой посох, нервно оглядывалась. Ситора со скучающим лицом давала какие-то приказы Энби. Пролился ослепительный свет. И Харухира зажмурился. Вскоре после того, как они покинули могильник Катан, выяснилось, что Ня Ситоры убили Гоуревы. «Вот уж невезение!» – недовольно сказала Ситора. «Надо же было напороться на стаю Гоуревов!» «Они упрямы, и отделаться от них будет нелегко». Ситора приказала всем Ня убегать, но Кичи оставила при себе. По её словам, Кичи самый умный, верный, заботливый и способный из всех её питомцев. А ещё его уважают остальные Ня. Когда всё уляжется, она отправит Кичи искать остальных. Но, как вскоре стало ясно, с этим придётся подождать. На следующий день после бегства из могильника Катан они впервые увидели вдалеке Гоурева. Он был сравнительно небольшим. А судя по отсутствию гривы, это была самка. Она смотрела в сторону команды Харухира. Иначе говоря, их нашли. «Пу-пу-пу-пу!» – заверещала самка. Даже не зная повадок гоуревов, было несложно догадаться, что это предупреждение. Или доклад, или сигнал. Если бы некий отброс по-прежнему был с ними, то, наверное, предложил бы напасть на гоурева. Но он больше не их товарищ, а Ситора сообщила им, что стаи гоуревов, как правило, состоят из двух десятков особей. Страшный Редбек в стае всего один, но даже самки гораздо сильнее человека, а молодые самцы злые и опасны. Когда людям скрытной деревни приходилось отгонять стаю гоуревов, поход снаряжался крупный отряд из нескольких десятков лучших самураев, некромантов и амицу.